Дрожать, как осиновый лист. Дрожать, как осиновый лист, значит испытывать страх, бояться, буквально трястись от страха или ужаса. У оборота долгая история. Вначале он звучал иначе. Дрожать, как лист, или трястись, как лист. Потом появилась форма «дрожать, как осенний лист». Такое же выражение есть, например, во французском языке «trembler comme une feuille morte». Сравнение более чем понятно. Осенью пожелтевшие листья дрожат, трепеща от порывов ветра, отчаянно цепляясь за ветки деревьев, прежде чем ветер их сорвет, закружит, унесет в небытие. Умирать страшно, наверное, даже листьям. А в XVIII веке сравнение стало употребляться с известным нам уточнением: задрожать, как лист на осине, трепетать, как осиновый лист, трястись осиновым листом. Вариантов было множество, пока не остался один, самый лаконичный и выразительный – «дрожать, как осиновый лист». Сравнение это связывают с преданием о том, что именно на осине повесился Иуда, предавший Христа. И оскверненному Иудой дереву суждено было вечно дрожать. Причина же того, что лист осины дрожит от малейшего движения воздуха, в особом строении листового черенка. Забавно, что дрожать может не только один листочек, но весь лес целиком, как это происходит в басне Крылова «Лев и комар», в которой злющее насекомое кусает царя зверей. Вздурился лев, пристрашный поднял рев, скрежещет в ярости зубами, и землю он дерет когтями, от рыка грозного окруженный лес дрожит, страх обнял всех зверей, все кроется, бежит, отколь у всех взялись ноги, как будто бы пришел потоп или пожар, и кто ж, комар, наделал столько всем тревоги.